Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал, однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного. По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарльстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога, уж не случилось ли чего с моим другом. «Ну, Юб, — сказал я, — что там у вас? Как поживает твой господин?» «По чести говоря, масса, он нездоров». «Нездоров? Ты пугаешь меня. На что он жалуется?» «В том-то и штука. Ни на что он не жалуется, но он очень болен». «Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?» «Где там лежит? Его и с собаками не догонишь. В том-то и горе. Ох, болит у меня душа. Бедный мой масса Вилл». «Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело? Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?» «Вы не серчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый как гусь? И почему он все время считает?» «Что он делает?» «Считает, да цифры пишет. Таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил. Он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет. Да пожалел, старый дурак. Уж очень он грустный вернулся». «Как? Что? Отлупить его? Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой. Не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что. Как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина? Или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?» «После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось». «Что? О чем ты толкуешь?» «Известно, масса, о чем. О жуке». «О чем?» «О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову». «Золотой жук укусил его? Эка напасть!» «Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука. Бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил. Тут же выронил. Вот тогда жук, наверное, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась. И я сразу решил, голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул. Вот что я сделал.